Клякса. Вы слыхали? Учитель поставил кляксу в журнал на самую главную страницу. Я это сам видел. Вот бы на мою единицу. Вот бы на мою двоечку. Ой, только бы не на мою троечку.